Глеб Соколов. Савиньи. Иванов с интересом осмотрел оборудование, которым пользовались задержанные на заимке рядом с красным мамонтом геологи. Он ни черта не понимал во всех этих устройствах, но видел: просеиватели и магнитометры новенькие. Их явно купили именно для этой геологической партии. На всех железяках стояли фирменные эмблемы иностранных производителей. Тот, кто снабжал геологов всем необходимым для работы, был явно не стеснен в средствах и не скупился. Приобретал для разведки месторождения алмазов все самое лучшее, современное и дорогое. Сыщик отвернулся от сит с электрическим приводом, японских электрогенераторов и внимательно посмотрел на сидевшего на лавке за длинным деревянным, сколоченным из грубо струганных досок столом человека. Это был Гукин, один из геологов. Иванов еще не знал наверняка, но полагал, что он старший партии, ее руководитель. За спиной Гукина прохаживался из угла в угол сотрудник полиции из группы захвата, одетый в черную форму с балаклавой на голове и автоматом, который висел у него сбоку на ремне и который он придерживал рукой. Иванов подошел к столу и уселся напротив Гукина на вторую скамью. «Я ничего вам не скажу», — проговорил Гукин, прежде чем сыщик раскрыл рот. «Кроме того, что я уже вам сказал», — добавил он. «Мы представители частной компании. Этот пятачок выбран случайно. У нас такой метод поиска. Раскапываем землю в десятки разных мест. Авось где-нибудь что-нибудь обнаружится». «А искали-то что?» — с усмешкой спросил Иванов. «Медную руду», — тут же ответил Гукин. «Но ее здесь, похоже, нет». Глава 42. Странный сон Савиньи. Инсценировка. Голос диктора радио. «Я тут... это... что же это вы? Вы что, вы заказывать станете? А то меня уже ждут». «Ну...» — начал молодой официант, потеряв терпение. «Да погоди ты, сейчас я тебе все... слышишь ты, все скажу!» — наконец-то заметил официанта Савиньи. «Да закройте же вы, наконец, дом! Накрепко разокройте! Наглухо!» Взорвался он в следующую секунду, да так, что, кажется, в этом ресторане его теперь заметили и расслышали все, даже те, кто был к этому часу изрядно пьян и уже не замечал вокруг себя очень многого. Тем временем двое, что сидели за ширмочкой, уже совсем перестали думать о еде и сидели, прильнув к щелочке, один выше, другой ниже, и наблюдали за происходившим в зале. Булавка прошептал: «Иуда, эти-то тоже кого-то ждут. Странно, очень странно. Не того ли, кого и мы? А это с телефоном. Она ведь тоже все по сторонам осматривается. Тоже кого-то ждет». Оба на мгновение отвлеклись от того, что происходило за ширмой в общем зале, и посмотрели друг на друга. Иуда ничего не сказал. Между тем гримерша Кабак, говорившая в смартфон голосом старухи, продолжала: «И я тут же на накрахмаленной салфетке начала делать наброски для своей рецензии о нынешнем удивительном спектакле и об этой роли, об этой замечательной инсценировке, которую условно я назвала «Безобразной Савиньи в шикарном ресторане». Конечно, Это только рабочее название. На чем бы я хотела сосредоточить свое внимание прежде всего? Ну, конечно, прежде всего я бы отметила блестящий режиссерский замысел. Если режиссер меня сейчас слышит, то я хочу публично, при всех, громогласно заявить, что я была не права, когда недооценивала его великолепную задумку. Я также неверно оценила его режиссерские способности, которые, как я только что убедилась и продолжаю убеждаться сама, огромны. А посему я была не права, когда отказывала ему в роли нового режиссера театра. Театральная гримерша переключила смартфон на громкую связь и оттуда послышалось: «Я принимаю ваши извинения. Отныне между нами вновь хорошие отношения. Я верю, что очень скоро мы все воссоединимся с вами, дорогая госпожа Кабак, ведь именно вы были самой лучшей гримершей театра». Это проговорил телефонный собеседник, видимо, режиссер театра, в котором работала Кабак. «Спасибо», — проговорила Юлия Павловна. «Потом я бы остановилась на блестящем актерском исполнении. Отдельно я бы остановилась на очень удачном выборе декораций. По поводу блестящей работы гримеров, хотя это и не скромно, и человека, придумавшего для свиньи костюм, я уже немного говорила. Примерно в том же духе я собираюсь отразить этот момент в своей статье. Да, кстати, эту статью уже ждут в одной из самых влиятельных российских газет. Один из владельцев этой газеты – давний поклонник нашего театра, а с нашим директором его связывают многие годы дружбы». «Вот это да!» – раздалось из динамика смартфона Юлии Павловны. «Вот это новость так новость! Похоже, самые невероятные, самые фантастические надежды сбываются!» Из-за треска и булькания, которые непрерывно сопровождали весь телефонный разговор, иногда, как, например, в этот момент, даже трудно было различить те или иные слова. «Вы слышали, что сказала Кабак? Завтра о свиньи напишут в одной из главных газет страны. Наш выйдет на газетную полосу. О нем узнают, о нем заговорят. Невероятно! Конечно, это помог. Кто же еще? Без него подобное было бы невозможно». «Но это еще не все», — перебила этот голос Кабак. «Хочу вам сообщить, что вся фонограмма этого вечера, а одна персона, как стало мне известно от одного весьма осведомленного лица, просившего меня не называть его имени, тайно производит запись всего того, что происходит не только в театре, но и в ресторане. Так вот, после соответствующего монтажа и доработки фонограмма сегодняшнего вечера пойдет в эфире Центрального радио в программе «Новый театр у микрофона». В 20:00. «Невероятно!» — взорвался голос в телефоне. «Разумеется, договоренность с Центральным радио также была достигнута не без усилий со стороны одного известного лица. Невероятно! В это просто невозможно поверить. Но именно в это мы всегда и верили. Вышло как-то неожиданно, как бы по мановению некой высшей силы, но именно так все и должно было произойти». «Ну да ладно», — продолжала Юлия Павловна струшачьим голосом. «Я увлеклась. Я же говорила про свою рецензию, которая должна быть написана как можно скорее, уже сегодня вечером. В этой рецензии я хочу развернуть еще и одну свою мысль по поводу сюжета с присутствием в зале блестящего ресторана безобразного посетителя. Есть сюжеты, когда человек встречается с ужасом и кошмаром. Они всегда развиваются по принципу «ужасное настроение и мрак, все темнее, глубже, глубже, глубже, все тяжелее и тяжелее становится человеку.